изменить внешность. С одной стороны, мистеру Файндлейтеру всегда хотелось иметь револьвер, с другой — изменить внешность. Конечно же, без этого не обойтись, но действовать тут надо с умом, не переборщить. Но каким должен быть необходимый минимум? Насчет одежды понятно. Пиджак спортивного покроя и шляпа с мягкими полями вместо черного пиджака и котелка. Может, еще галстук яркой расцветки, лицо, очки убрать, усы добавить. Пригодятся и защечные каучуковые вкладыши. Придется изменить голос, если вдруг кто-то к нему обратится. Походка? Тут помогут подпятники. Кроме того, они добавят ему роста. В детективных романах, кстати, не раз указывалось, что загадочный незнакомец в очках с тяжелой роговой оправой всегда вызывал у полиции мысли о том, что предполагаемый убийца изменил внешность. Мистер Файндлейтер же, наоборот, избавлялся от очков, потому никаких подозрений у полиции возникнуть не могло. По делам ему приходилось бывать в Лондоне. Он купил длинные пшеничного цвета усы, подстриг их и перекрасил. Во время другой поездки и в другом магазине приобрел подпятники и защечные вкладыши. Из магазина готовой одежды вышел с пиджаком спортивного покроя и шляпой с широкими мягкими полями. Обсудил свои приобретения с Лалыч, и она согласилась с тем, что все идет как по писаному. Но однажды вечером... «Лалыч, дорогой!» «Мистер Файндлейтер, что?» «Лалыч, ты умеешь лазать по веревке?» «Мистер Файндлейтер, дорогая, думаю, любой в меру подвижный человек сможет спуститься по веревке. Лалыч, но тебе придется еще и подняться?» «Мистер Файндлейтер, ой!» К счастью, как он всегда себе говорил, спешить ему было некуда. Он купил веревку. «Хочу сделать качели для моего маленького мальчика, но веревка должна быть достаточно прочная, чтобы при необходимости выдержать и вес матери. Вдвоем они весят примерно столько же, сколько я. Теперь ему осталось только научиться залезать по ней и накачать мускулы». И мистер Файндлейтер с энтузиазмом начал браться за любую тяжелую работу в саду, чем немало изумил Минни. Она уже не знала, поощрять ей новую инициативу мужа или нет. Конечно, тяжелой работы в саду хватало, и она с удовольствием указывала мистеру Файндлейтеру, что и как надо делать. С другой стороны, ей не хотелось, чтобы он оставался крепким и сильным, тогда как она все расплывалась и расплывалась. Она ведь убеждала его, что он слишком старый, чтобы вызывать интерес у других женщин. Работой в саду мистер Файндлейтер не ограничивался. Утром он делал зарядку в ванной, качал мышцы и по вечерам. А как-то в уик-энд, когда Минни уехала на несколько дней к сестре, снял пиджак и жилетку, обмотался веревкой, надел макинтош и пошел в Лейкхэмский лес. Нашел подходящее дерево, залез на него, закрепил веревку. По предложению Лалыч он научился вязать узлы и приступил к тренировке. Поначалу дело шло туго, но к моменту ухода из леса на то, чтобы спуститься вниз, забраться наверх, развязать и сложить веревку, у него уходило 2 минуты и 20 секунд. Правда, к этому достижению он шел долгих 6 месяцев. И он не переставал строить планы, днем и вечером обсуждая с Лалыч мельчайшие нюансы. Ведь он задумал идеальное преступление.